оставит ребенка без надзора в коляске, ну, тогда я не буду удивлен, если в результате одним мальчиком станет меньше. Вот и все. В этот момент кто-то подбежал к окну, и лицо мистера Билдера от удивления вытянулось вдвое своей натуральной величины. «Господи!» — воскликнул он. «Не старый ли берсикр вернулся домой?» Он подошел к двери и открыл ее. Это показалось мне совершенно лишним. Я всегда думал, что дикий зверь выглядит хорошо только тогда, когда между ним и нами находится какое-нибудь очень прочное препятствие. Жизненный опыт скорее усилил, чем ослабил эту мысль. Но в конце концов, во всем важнее всего привычка, так как Билдеру и его жене присутствие волка было так же безразлично, как для меня присутствие собаки. Вся эта сцена была не что иное, как смесь комедии и драмы. Тот самый злой волк, который в течение целой половины дня парализовал весь Лондон и заставил всех детей дрожать от страха, стоял перед ними точно кающийся грешник, и его приняли и приласкали точно лукавого блудного сына. Старый Билдер внимательно, с нежной заботливостью осмотрел его. Когда он кончил осмотр, то сказал: «Ну вот, так я и знал, что бедный зверек попадет в какую-нибудь историю. Не говорил ли я этого все время? Посмотрите, вся его голова порезана и полна осколков стекла. Это безобразие, что людям позволяют осыпать стены оград осколками бутылок. Вот к чему это ведет. Поди сюда, берсикр». Он взял волка, запер его в клетку, дав ему кусок мяса величиной с доброго теленка, и прекратил свой рассказ. Я тоже прекращаю свое повествование. Вот единственные сведения, которые мне удалось получить о странном бегстве волка из зоологического сада. Дневник доктора Сьюарда. 17 сентября. После обеда я был занят уборкой книг, которые, благодаря тому, что я отвлекался посторонними делами и мне часто приходилось навещать Люси, пришли в ужасный беспорядок. Вдруг моя дверь открылась, и в комнату ворвался мой пациент с лицом совершенно искаженным от гнева и возбуждения. Я был поражен как громом, так как это небывалый случай, чтобы пациент по собственной воле приходил в комнату врача без сторожей. Он шел прямо на меня, не произнося ни слова. У него в руке был столовый нож. Заметив, какой я подвергаюсь опасности, я старался стоять так, чтобы между нами все время был стол. Несмотря на это, он оказался более ловким и сильным, чем я ожидал, и довольно серьезно порезал мне руку. Но раньше, чем он успел ударить меня второй раз, я пришел в себя, и он уже барахтался на полу, лежа на спине. Из моей руки кровь текла ручьем, и на ковре образовалась маленькая лужица. Видя, что мой приятель не склонен повторять попытку, я занялся перевязкой руки, причем все время наблюдал за распростертой фигурой. Когда же прибежали служители и обратили на него внимание, от его занятия нам положительно стало дурно. Он лежал на животе и вылизывал, как собака, кровь, вытекшую из моей руки. Его легко усмирили, и он, к моему удивлению, совершенно спокойно пошел со служителями, повторяя при этом без конца: «Кровь — это жизнь, кровь — это жизнь». Я не могу больше терять кровь. Я потерял слишком много здоровья за последнее время, да и продолжительность болезни Люси с ее ужасными фазисами немало сказывается на мне. Я слишком взволнован и устал, и мне нужен покой, покой, покой. К счастью, Ван Хелзинг не звал меня сегодня, так что я могу не лишать себя отдыха. Сегодня мне трудно было бы обойтись без него. Телеграмма от Ван Хелзинга, Антверпен, Сьюарду, Карфакс. За необозначением страны вручена на 24 часа позже. 17 сентября. Ночуйте в Хиллингеме. Если не можете все время сторожить, то часто навещайте, следите, чтобы цветы были на месте. Будьте внимательны. Буду у вас, как только приеду. Ван Хелзинг. Дневник доктора Сьюарда.